А потому сейчас, когда военная угроза нависает над нашим молодым Советским Союзом со всех сторон, нам, наравне с индустриализацией и коллективизацией, необходима здоровая милитаризация общества. Нам нужна мода на военных. Образ военного человека должен олицетворять собой нашу устремленность в светлое будущее, где СССР станет сильнее всех, и готовность каждого советского человека это свое будущее защищать с оружием в руках, если потребуется. Потому я предлагаю ввести во всех школах начальную военную подготовку, чтобы каждый школьник мечтал стать не только военным летчиком, танкистом или артиллеристом, но и просто отличным стрелком, матросом, радистом или даже военным поваром. И если мы не только успешно защитим завоевание революции, но и разовьем нашу страну экономически, то уверяю вас, что через пару десятков лет с нами начнут считаться по праву сильного, и все главные капиталистические страны сами станут искать сотрудничество с нами, поскольку они привыкли уважать силу и презирать слабость. К счастью для нас, все эти капиталистические страны, враждебные нам, сейчас сами находятся, что называется, не в лучшей форме. Вскоре капиталисты столкнутся с серьезным кризисом, и потому у нас прекрасный исторический шанс использовать этот грядущий кризис капиталистической экономики в своих интересах, а впереди нас ждет спокойное десятилетие, чтобы мирно развиваться, поскольку капиталисты быстро от грядущего кризиса не оправятся. Так что у нас есть время, чтобы сделать Советский Союз могучей державой. Единственное, что может помешать нашим планам на этом пути построения развитого социализма в отдельно взятой стране прямо сейчас, это троцкизм. Поэтому считаю необходимым объявить всенародно, все на борьбу с троцкистами, с мятежниками, как и с их пособниками, нужно бороться беспощадно, и все средства для этого хороши. Глава 33. Едва я закончил произносить свою речь, как Молотов встал и начал аплодировать. Сразу за ним встал, хлопая в ладоши, и Ворошилов. И, к моему удивлению, поддержал этих двоих сам предсовнарком Арыков, а уже к нему присоединились Томский, Калинин и Рудзуток. Один только Бухарин сначала не аплодировал и не вставал, и от меня это не укрылось. Но потом, когда встали и захлопали все остальные члены Политбюро, он тоже лениво поднялся и изобразил одобрение, выдавив даже улыбку на лице, хотя в его глазах я не увидел ничего, кроме зависти. В это время Рыков предложил: «Кто за то, товарищи, чтобы утвердить Вячеслава Рудольфовича Минжинского временно исполняющим обязанности генерального секретаря ЦК партии на время болезни товарища Сталина? Прошу проголосовать». И тут уже руки подняли все, даже Бухарин, который всегда предпочитал находиться на стороне большинства. Рыков, добровольно взявший на себя обязанности председателя собрания, констатировал: «Решением Политбюро товарищ Минжинский утвержден в новой должности единогласно. Прошу секретаря зафиксировать это в протоколе и подать протокол на подпись всем присутствующим». Эльза засуетилась, готовя важную бумагу к подписанию. Проходя мимо меня, она доложила: «Там Ежов пришел с докладом, за вашей спиной возле дверей стоит». Я обернулся и увидел, как маленький человечек, одетый во все кожаное, с папкой под мышкой мнется на пороге зала для совещаний, переступая с ноги на ногу. Дождавшись, когда все подписали бумагу о моем назначении генсеком до выздоровления Иосифа Виссарионовича, я сказал: «А сейчас я предлагаю заслушать доклад товарища Ежова о текущем положении». И, повернувшись к нему, добавил: «Докладывайте». Усевшись во главе длинного стола, на то почетное место, которое, обычно, занимал сам Сталин, я приготовился слушать, внешне пока не выказывая Николаю Ежову ни единого намека на недоверие. И он начал красноречиво рассказывать, но не про сложившуюся ситуацию с саботажем на Лубянке и не про мятеж троцкистов в Горках, а про свое собственное расследование в отношении Трелиссера, в конце добавив: «Потому в отсутствие товарища Минжинского мною были приняты срочные меры против Трелиссера». Начальник ИНА оказался троцкистом и покровителем террориста Блюмкина, который покушался на жизнь товарища Сталина. «А какие именно вы приняли меры?» — перебил я докладчика. «Я распорядился немедленно арестовать Трелиссера, но его не нашли. Он скрылся и где-то прячется», — сообщил Ежов. «Как же такое возможно, что вы, как человек, возложивший на себя обязанности исполняющего обязанности председателя АКПУ, не смогли отыскать подозреваемого?» — улыбнулся я. А Ежов посетовал, опустив глаза: «Он слишком хитер». И я снова перебил, сказав уже серьезно и даже сурово: «А вы, Николай, оказались слишком самонадеянны и некомпетентны. В вашем расследовании нет ни единого факта, а только одни домыслы. Я поручил Глебу Бакию проверить материалы, предоставленные вами, и он проверил, пока я отсутствовал. Так вот, обвинение Трелиссера в связях с итальянской преступной организацией Казаностро вы взяли из иностранной желтой прессы. Это называется подлогом, выдаванием желаемого за действительное. Не так ли? И еще ответьте мне, кто дал вам право в мое отсутствие самовольно захватывать руководство ВАКПУ? Не вы ли, Ежов, один из мятежников, раз действовали, как мятежник, назначив самого себя исполняющим обязанности председателя?» Краска залила его лицо, кожа побагровела, и он промямлил: «Я не мятежник, не троцкист, я хотел, как лучше, а вот Трелиссер связан с Блюмкиным». «А какие у вас доказательства о связи Трелиссера с Блюмкиным, кроме того, что Блюмкин состоит на службе в его отделе ИНА? Вот только, кроме Блюмкина, там числится немало и других сотрудников. Я понимаю, что в коллективе чекистов у нас не без уродов, но нельзя же строить обвинения на собственных домыслах. Нужно сначала тщательно разобраться, провести расследование, а потом уже действовать. Вы же грубо превысили свои полномочия, и потому я вынужден немедленно отстранить вас от курирования АКПУ. Возвращайтесь к Москвину перебирать бумажки. У вас это получается лучше, чем работать с людьми. Хотя за самоуправство и подлог вас и от бумажной работы отстранить следует. Но ограничимся пока строгим выговором в устной форме, без занесения в личное дело», — распорядился я. Все политбюро следило за нашей перепалкой в гробовом молчании. Конечно, передо мной был еще не тот обнаглевший и закоренелый в своей вседозволенности Николай Ежов со знаменитыми ежовыми рукавицами массовых репрессий, а всего лишь его более молодая копия. И эта личность запятнала себя пока только служебным проступком, никому еще не успев причинить вреда по-настоящему. Потому я и давал ему второй шанс, чтобы он попытался исправиться. Хотя мог бы я, конечно, сразу же его арестовать. Вот только я сам до конца пока не был уверен в невиновности Трелиссера. Те обвинения, которые выдвигал против него Ежов, не имели под собой доказательной базы, но я-то собирался копнуть поглубже. Дыма без огня не бывает, а раз в иностранных газетенках писали про связи главы советской разведки Трелиссера с итальянской мафией, значит, могли, конечно, журналисты зацепиться за что-нибудь, пусть даже неявное и бездоказательное, но просочившееся на уровне слухов. А, учитывая эти слухи, нельзя было исключать причастность Трелиссера к покушению на Сталина и к мятежу троцкистов. Но, так ли это, я в тот момент не знал на все 100%. Незадолго перед совещанием один из чекистов, допущенных в Кремль помогать в расследовании покушения, передал мне зашифрованную записку от мэра Трелиссера, в которой он сообщал о своем нахождении на конспиративной квартире и о том, что все обвинения, выдвинутые против него Ежовым, беспочвенны. Но, конечно, это не могло являться доказательством его полной невиновности и непричастности к последним событиям. С другой стороны, сам по себе Трелиссер с его обширными агентурными связями мне был очень нужен для ведения собственной игры. И потому я решил, что даже если он на самом деле сукин сын, то это такой сукин сын, которого можно припереть к стенке фактами и заставить работать на себя, чтобы он стал для меня не просто сукиным сыном, а своим сукиным сыном, благодарным мне, что не сдаю его с потрохами, и полезным для тех дел, которые я задумал. Как только Николай Ежов юркнул обратно за дверь, покинув помещение, члены политбюро стали высказываться. Послышались смешки, а Бухарин не преминул заметить: «Да у вас там на Лубянке бардак какой-то творится», и мне пришлось прокомментировать ситуацию. «Вот, товарищи, только что вы стали свидетелями полной некомпетентности одного из сотрудников партийного аппарата. Ничего не понимая в механизмах работы АКПУ, но испытывая личную неприязнь к начальнику ИНА, этот Ежов чуть было не совершил серьезнейшие преступления. Понятно, что он молод и неопытен, да и образования у него соответствующего нет. Именно потому мы и должны назначать на ответственные должности специалистов, а не людей, которые собственную некомпетентность готовы компенсировать подлогами. Надеюсь, что вы поняли мою мысль». Все закивали, даже Бухарин, а Ворошилов, как человек с начальным образованием, покраснел, но, тем не менее, упорно делал вид, что одобряет мое решение. Не знаю, был ли он искренним, но он старался демонстрировать преданность мне точно так же, как раньше демонстрировал ее самому Сталину. Впрочем, ни один нарком-военмар слыл недоучкой. Неважный образовательный уровень имелся и у других членов Политбюро. Примерно такое же образование, как у Ворошилова, оказалось и у Яна Рудзутака, латыша по национальности, который до 14 лет был пастухом, а потом трудился батраком, помощником садовника и грузчиком, окончив, в итоге, всего два класса приходской школы. Поднявшись высоко на революционной волне, которая занесла его, как и многих других латышских революционеров, на важные московские должности, Рудзутак не проявил каких-то выдающихся личных качеств, а потому среди коллег по политбюро не имел авторитета. Обладая нерешительным характером, он не умел проявлять твердость, когда этого требовали обстоятельства. Потому его почти никогда не приглашали на посиделки к генсеку, а за глаза прозвали Рудзутак и Рудзуэток. Томский окончил начальное городское училище в Санкт-Петербурге. Калинин окончил земское начальное училище, а потом еще и вечернее училище для рабочих. Получив, таким образом, среднее образование, Михаил Иванович отнюдь не был глуп, занимаясь на практике организацией образовательных учреждений, предназначенных для ликвидации неграмотности и продвигая идею, что диктатура пролетариата должна постепенно заменяться государством для всего советского народа, независимо от классового происхождения. Молотов окончил реальное училище и до четвертого курса проучился на экономическом факультете в Санкт-Петербургском политехническом институте. Имея незаконченное высшее образование, в общем-то, в своем деле он был настоящим специалистом, за что его и уважали все остальные члены Политбюро. Бухарин обладал сходным образовательным уровнем, он тоже обучался на экономиста с 1907 по 1911 годы. Алексей Рыков закончил гимназию и получил аттестат с оценками «хорошо», а потом еще и в Казанский университет поступил на юридический факультет. Правда, быстро оттуда вылетел за революционную деятельность. И все же, полное среднее образование и даже начальное высшее у него имелось. Да и проявил он себя на государственной службе, как человек не глупый и деятельный, хотя бы уже тем, что с 1924 года отменил сухой закон ради пополнения госбюджета. Вот только новая водка, которую в народе окрестили Рыковкой, имела крепость на 10 градусов меньше, чем прежняя. Впрочем, народ от нее меньше пьянел. А чтобы как следует захмелеть, вынужденно приобретал водки больше, например, пару бутылок вместо одной, что, опять же, увеличивало поступление бюджета. Еще Алексей выступал в защиту продолжения НЭПа, а также пытался продвигать приоритет интересов и развития РСФСР над другими республиками Советского Союза. Рыкову не нравилось, что окраины страны пытаются развивать за счет русского мужика. Он сравнивал СССР с Британской империей наоборот, в которой не колонии дают ресурсы метрополии, а метрополия постоянно вкладывает свои ресурсы в развитие национальных окраин. И чем больше я присматривался к председателю совнаркома, тем больше уважения он и его пресловутый правый уклон политической позиции у меня вызывал. Рыков тоже чувствовал во мне человека, способного не только разглагольствовать и плести интриги, а и решительно действовать во благо стране, потому и сказал: «Итак, с этого момента, товарищи, мы передаем нашу метлу товарищу Минжинскому, и пусть он выметит начисто всех врагов внутри СССР». Глава 34. Я обратил внимание, что среди присутствующих на внеочередном заседании Политбюро не было Валериана Куйбышева, недавно включенного в основной состав, да и никого из кандидатов в члены не пригласили. А это тоже были весьма значимые люди, занимающие ответственные должности в руководстве Советского Союза. Например, Григорий Иванович Петровский, сопредседатель Центрального исполнительного комитета СССР от Украины. Или Николай Александрович Угланов, нарком труда, правый уклонист, как и Рыков. Или Андрей Андреевич Андреев, первый секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКПБ. Или знаменитый Анастас Аванесович Микоян, нарком внешней и внутренней торговли СССР. Или не менее знаменитый первый секретарь Ленинградского обкома, всеобщий любимец, Сергей Миронович Киров. Или Станислав Викентьевич Косяр, еще один секретарь ЦК. Или Влас Яковлевич Чубарь, предсовнаркома Украинской СССР. Или известный борец за дело принудительной коллективизации Лазарь Моисеевич Каганович. Но, в сущности, их отсутствие не слишком расстраивало. Первые лица меня в должности утвердили, и этого для моего самолюбия было вполне достаточно. Сославшись на ужасную занятость, я сказал, что должен немедленно ехать на Лубянку. На самом же деле, взяв машину и охрану у Глеба Бакея, я сначала стартовал на конспиративную квартиру, где меня дожидался трилистер. Обычный старый двор в застройке одного из переулков, примыкающих к Сретенке, встретил меня настороженно. В подворотню нельзя было проехать из-за того, что она была перегорожена решеткой с солидным висячим замком. Причем, нагловатый дворник, который дежурил возле этой решетки, делая вид, что разгребает снег, наотрез отказался открывать, сославшись на отсутствие ключей. И мне пришлось, оставив машину снаружи, идти пешком в темную подворотню. Впрочем, широкоплечий телохранитель из людей Бакея пошел следом, страхуя со спины от возможных неприятностей. Я понимал, что, спрятавшись в этом обычном многоквартирном доме постройки второй половины XIX века, Мир Трилиссер благоразумно выставил свое собственное охранение. Потому и не слишком я удивлялся ни решетке, перегородившей проезд, ни троим молодым людям в пальто и шляпах, придирчиво оглядевшим нас возле подъезда. Они стояли на морозе, делая вид, что курят и ждут кого-то. Но каждый из них держал руку в кармане, скрытно сжимая оружие, готовое к немедленной стрельбе. Все эти парни работали вынос, охраняя подступы к квартире на втором этаже, в которой затаился их начальник. В шифрованной записке, полученной от Трилиссера, кроме адреса, имелись пароль и отзыв. И я, нажав на кнопку звонка три раза подряд, сказал через дверь: «Я по объявлению о пропавшей собаке породы Сенбернар. Наш пес хромает на левую переднюю лапу», — последовал отзыв. Когда дверь открылась, на пороге возник человек в костюме с револьвером в руке и с усиками на манер покойного Ягоды. Его безупречная выправка, прекрасно заметная даже в гражданской одежде, говорила о том, что он служил еще в царской армии, где много внимания уделяли строевым занятиям. Без обиняков он сказал мне, не убирая револьвера: «Проходите вы один, а этот громила пусть подождет снаружи». Он кивнул в сторону телохранителя, выделенного мне Бакеем и тоже державшего в кармане револьвер, приготовленный к возможной перестрелке. Я молча согласился, хотя сердце на секунду ёкнуло, не в ловушку ли иду. Немного успокаивало лишь то, что Браунинг, который я сжимал в кармане пальто, никто, вроде бы, не собирался пока отбирать. Но ловушки не оказалось. Опасался я напрасно, потому что навстречу мне по длинному коридору вышел сам Трилиссер. Правда, я сразу же отметил меры безопасности. Пулемет с пулеметчиком на стойке в конце коридора, направленный на входную дверь, сдвинутые плотные занавески на окнах, стрелки с винтовками, оборудованными оптическими прицелами, дежурящие возле каждого окна, несколько автоматчиков с Томпсонами, сидящие на диванах по комнатам в ожидании боя. Впрочем, Мир Абрамович, он же Михаил Александрович, провел меня в дальнюю комнатку без окон, похожую на чулан, в которой никого не было, кроме нас. Там стоял письменный стол и горела настольная лампа в зеленом абажуре, а за креслом находилась дверь, ведущая, похоже, на лестницу черного хода. Начальник Инна расположился таким образом, чтобы успеть удрать даже при самом худшем раскладе, пока штурмующие станут прорываться сквозь заслоны. Видя мое удивление такими мерами безопасности, Трилиссер, как только поздоровался, так сразу и объяснил. Имелись веские основания полагать, что Николай Ежов может решиться на штурм, чтобы физически меня устранить. «С чего бы ему вас ликвидировать, Михаил Александрович?» — спросил я. Он рассказал свои соображения подробнее. «Так ведь Ежов выдвинул против меня совершенно абсурдные обвинения. И потому, только ликвидировав меня, он мог не опасаться, что выяснится вся правда о его чудовищном подлоге. Да и действовал он чрезвычайно нагло, натравив на меня на Лубянке тех сотрудников, которые работали на Ягоду, но которых мы не успели вычистить. И, как проявила этих людей ситуация, все те, кто работал у нас непосредственно на Ягоду, оказывается, работали и на партийный аппарат. И они по-прежнему выполняют приоритет на команды от партийного аппарата. Потому Ежов, как засланец от ЦК, и сумел отстранить меня от руководства КПУ столь нагло и быстро. Именно при помощи своих партийцев, затесавшихся в ряды чекистов у нас на Лубянке, он это сделал. Они попытались арестовать меня, и я вынужден был скрыться. К счастью, люди из моего отдела проявили верность мне, вовремя предупредили и помогли затаиться здесь, за что им всем большое спасибо. «Не беспокойтесь, Михаил Александрович, Колю Ежова я уже нейтрализовал», — сообщил я. «И как же вам удалось? Надеюсь, обошлось без жертв?» — удивился Мир. «Так я же теперь и по партийной линии его начальник», — поведал я. «В каком смысле?» — еще больше удивился Трелиссер, до которого пока не дошли последние известия из Кремля. «Я объяснил, что члены Политбюро назначили меня исполняющим обязанности генсека на время болезни Сталина, и я просто снял Ежова с должности». Трелиссер поначалу от неожиданности хлопал глазами секунд 20, настолько он, видимо, не ожидал подобного моего назначения, да и мое решение с Ежовым мира удивило, а потом он все-таки протянул, взяв себя в руки. «Тогда я искренне поздравляю вас, Вячеслав Рудольфович. Надеюсь, что вы не собираетесь бросать руководство АКПУ». «Не собираюсь», — коротко ответил я, и перешел к делу, ради которого встретился с Трелиссером, не теряя времени. «Нам с вами, Михаил Александрович, необходимо немедленно разработать и осуществить в кратчайшие сроки операцию по отстранению от руководства генштабом Тухачевского». Я изложил суть дела, а Трелиссер возмущался преступными действиями Тухачевского вместе со мной. «Когда мы вместе приехали на Лубянку, сотрудники не просто подобострастно здоровались с нами, как с большими начальниками, но и улыбались, словно старым знакомым. Большинству из них совсем не понравилось короткое, но злое руководство Ежова. Потому меня и Трелиссера чекисты приветствовали вполне искренне. Ведь большинство коллектива, все-таки, было отнюдь не на стороне партийцев. Чекисты внутри нашей конторы вполне соблюдали негласную корпоративную солидарность. Отсюда и саботаж действий Ежова. Разместившись в моем просторном кабинете, мы с Трелиссером работали над планом секретной операции, которую условно назвали «Индюк». Михаила Тухачевского необходимо было нейтрализовать как можно быстрее, поскольку ни я, ни Трелиссер не сомневались в том, что главный пособник троцкистов в армии именно он. Об этом лучше всего свидетельствовали его собственные действия. С началом троцкистского мятежа он не послал на его подавление ни одного бойца, а сам усилил охрану генштаба, расставив по всему периметру здания огневые точки, оснащенные пулеметами. К тому же, своими директивами он пытался парализовать решение начальника Московского военного округа Николая Куйбышева, запретив выдавать вооружение и боеприпасы из арсеналов отрядам, формируемым ради подавления мятежа в Горках. К тому же, он ничего не делал против руководства военной академии имени Фрунзе, курсанты которой составляли боевое ядро мятежников. То есть, Тухачевский приступил к явному саботажу в пользу троцкистов, хотя открыто, вроде бы, он мятеж не поддерживал, послав Буденному приказ начать переговоры с мятежниками об их добровольном разоружении в обмен на сохранение жизней. Но это было лишь уловкой, позволяющей потянуть время. Подобраться к начальнику генштаба в этот тревожный момент представлялось непростой задачей. Тем не менее, у Трелиссера имелось представление о том, как эту задачу решить. И я не ошибся, обратившись за помощью к нему. Как оказалось, у Мира были двойные агенты внутри армейской разведки, которые работали в тесной связке с иностранным отделом АКПУ, обмениваясь сведениями, поступающими из-за границы, с чекистами, которые, в свою очередь, передавали разведчикам генштаба информацию именно военного характера, добытую за границей и обмениваемую на информацию чисто экономического свойства, собранную военной разведкой. Подобное взаимовыгодное сотрудничество и позволило проникнуть внутрь генштаба курьеру, посланному от Трелиссера якобы с очередными разведывательными документами. Вот только этот курьер, на самом деле, был ликвидатором, причем, гораздо более профессиональным, чем Блюмкин. Действовал он без всякого шума. Явившись в кабинет высокопоставленного армейского разведчика, которому должен был передать из рук в руки без свидетелей документы, якобы особой секретности, он уколол его шприцем с новейшим снотворным, вырубающим человека мгновенно. А, когда главный разведчик вырубился, курьер переоделся в его одежду. Потом с помощью грима, взятого с собой, он изобразил внешнее сходство и прошел мимо часовых прямиком в кабинет Тухачевского точно ко времени доклада того разведчика. А уколоть самого Тухачевского для ликвидатора труда не составило. Вот только на этот раз введена была смертельная доза препарата, отчего Тухачевский не проснулся уже никогда. Курьер же спокойно вышел из здания, отработав переодевание в обратном порядке. Наутро во всех газетах было написано, что начальник генштаба РККА скончался от обширного инфаркта. Но новости о покушении на товарища Сталина и о том, что исполняющим обязанности генсека ЦК партии назначен Минжинский, все-таки затмили короткую информационную заметку о внезапной смерти Тухачевского. Глава 35. Ближе к вечеру, предоставив Трелиссеру практически реализовывать операцию «Индюк», я заслушивал на Лубянке доклады о ходе расследования покушения на Сталина. Глеб и Эльза доложили много интересного. Оказывается, в заговоре участвовали кремлевские уборщицы. И, как выяснилось, все они были любовницами Авеля Янукидзе. Этот уже немолодой человек считался личным другом Сталина и даже являлся крестным жены вождя. Авель Сафронович работал в Центральной контрольной комиссии ВКПб и одновременно председательствовал в комиссии по контролю за повседневной деятельностью Академии наук. До революции он окончил в Тифлисе техническое училище и работал железнодорожником. Вот только академического образования у него не было. Потому факт, что подобный ученый-специалист из обыкновенных железнодорожников мог осуществлять надзор за деятельностью академиков, мне представлялся весьма абсурдным. Но еще более несуразным выглядело то, что этот Янукидзе одновременно занимал должность председателя правительственной комиссии по руководству большим и художественными театрами, хотя никакого отношения к театральному искусству до этого не имел. И он не только оказался профессионально непригодным, но и в личной жизни весьма порочным, развратным сластолюбцем, не пропускающим ни одной юбки. Особенно, если в его поле зрения оказывались хорошенькие и молоденькие существа противоположного пола, например, какие-нибудь симпатичные балерины или актрисы, то он делал все возможное, чтобы удерживать их подле себя не только деньгами и изысканными угощениями, дорогими подарками и иными материальными благами, недоступными простым гражданам СССР, но и тем, что устраивал родственников и родственниц этих девочек на различные вакансии в обслуге власти. Так вот, все три кремлевские уборщицы, подозреваемые в участии в подготовке покушения на генсека, дали показания, что были родственницами любовниц Янукидзе, приехавшими из провинции на заработки в столицу и трудоустроенными им. Причем, все трое уборщиц на допросах признались, что с ними старый ловелас тоже занимался развратом. И это он в последнее время заставлял их шпионить за часовыми, выяснять все подробности караульной службы, сообщать ему время смены часовых и вообще все подробности, связанные с караульными. А потом одну из них он попросил поставить на полку в коридоре бюст Ленина за сутки до покушения, а двум другим строго приказал к этому бюсту не притрагиваться. Это был как раз тот бюст, внутри которого находилось взрывное устройство, которое не взорвалось лишь по счастливой случайности из-за того, что не сработал взрыватель ударного действия. Следствие явно продвинулось. Подозреваемый обнаружился. Вот только мотивы Янукидзе пока не были мне ясны. Ведь он считался другом Сталина, а в явных связях с троцкистами, вроде бы, наоборот, уличен не был. Да еще и какой-то другой мужчина участвовал в покушении. Тот, который имел небольшой рост и ловко действовал ножом, расчищая путь Блюмкину. Мне почему-то представлялось неправдоподобным, чтобы сам Янукидзе мог орудовать коротким клинком настолько профессионально. Хотя его участие и не последняя роль в заговоре с целью убийства генсека после ареста уборщиц не вызывали сомнений. Вот только сам Янукидзе скрылся, и чекисты его пока не могли нигде отыскать. Все выезды из города перекрыли сразу после покушения на Сталина. Причем, не только чекисты постарались, но и Ворошилов не растерялся, распорядившись выставить вооруженные армейские посты. Так что бежать из столицы подозреваемый вряд ли сумел. Но мне пришла мысль, где может скрываться Янукидзе. И я приказал Глебу Бакию проверить квартиры всех его любовниц. Скорее всего, он прячется у одной из них. В отношении саботажников с Лубянки, поддержавших Ежовский переворот, я также намеревался принять срочные меры. Собрав на совещании начальников отделов, которые команды Ежова выполнять не стали, я распорядился: ночью организуйте аресты тех наших бывших сотрудников, кто активно поддержал Ежова, и которых я уже уволил только что своим приказом. Даю вам список, в котором я сделал особые пометки напротив некоторых фамилий. Самых ретивых сторонников покойного Генриха Ягоды, поддержавших попытку внутреннего переворота в ОКПУ, устроенного Ежовым, необходимо ликвидировать на месте при попытке к бегству. Все должно быть сделано тихо. Лишний шум и огласка нам не нужны. А если они не попытаются бежать? Спросил один из начальников. Я объяснил. Тогда вы должны сделать так, чтобы побежали. Несете личную ответственность за результат. И не забывайте про контрольные выстрелы. Выжить из беглецов не должен никто. Еще я добавил указания по поводу троцкистских активистов, организовавших митинги и забастовки на предприятиях столицы. Зачинщиков всех этих беспорядков тоже арестуйте сегодня же ночью в их жилищах. Также вам надо постараться все сделать без лишнего шума. Этих специально ликвидировать не нужно. Но, если найдутся буйные, которые побегут или станут сопротивляться, то стреляйте на поражение, а всех остальных отправим осваивать Камчатку и Чукотку. Пусть трудом перевоспитываются, но откуда нам взять столько людей для проведения такой масштабной операции по всей Москве? Какими силами действовать? Посыпались вопросы. Тогда я сказал, задействуйте хоть всех сотрудников милиции, дворников и народных дружинников. Но чтобы к утру на столичных предприятиях не осталось ни одного троцкистского активиста, способного организовывать забастовки и прочие беспорядки. Это понятно? Начальники отделов закивали головами, а я подытожил. Раз все понятно, значит немедленно приступайте к выполнению. Решая вопросы на Лубянке, я не забывал постоянно поддерживать связь с Ворошиловым, который каждый час докладывал мне, как обстоят дела у Буденного. И, надо сказать, движение вокруг горок пошло. С прибытием бронепоезда буденовцам стало полегче. Железнодорожные артиллеристы с помощью корректировщиков огня из бойцов дивизии имени Дзержинского, высланных на передний край и оснащенных с моей подачи радиостанцией «Мироптит», выпущенными русским обществом беспроволочных телеграфов и телефонов еще во время Первой мировой войны и установленными на кавалерийских телегах-двуколках, добились попаданий по пулеметным гнездам, подавив, таким образом, несколько пулеметов троцкистов. И после этого конники рванули в атаку, опрокинув передовые позиции мятежников. С Молотовым я тоже созванивался, давая ему, как секретарю ЦК, распоряжения, касающиеся деятельности партийного аппарата. Не уходили из моей головы слова Сталина о том, что в Сибири меня, оказывается, собирались ликвидировать по предложению некоего Роберта Ихи, председателя исполкома Сибирского краевого совета. Как я понимал, этот латыш имел определенное влияние на Сталина, раз вождь так быстро прислушался к его совету. Насколько я знал, Сталин почему-то доверял всем этим латышам больше, чем русским. Может быть потому, что он и сам русским не был. Во всяком случае, Ихи отличался тем, что сразу внедрял в Сибири все самые жесткие методы руководства, подсказанные Сталиным. Вот только чем же я этому Ихе не угодил, или же он сам метил на мое место. Понимание мотивов столь радикального предложения, как устранение главы АКПУ, казалось мне важным не только для собственной безопасности, но и из-за смутного подозрения, что все эти латышские интернационалисты совсем не случайно проникли на руководящие должности в разных уголках Советского Союза. Слишком уж много представителей этой диаспоры видел я перед собой. Например, комендант Кремля Петерсон с его латышскими стрелками, латышская дивизия Якима Вацитиса, тот же Эйхе, да не один он из латышей в руководстве Сибири, латыши на ответственных постах в Нижнем Новгороде, опять же, латыши среди чекистов. Не для того ли все они проникли в самое сердце России, чтобы вредить изнутри русскому народу? Не с их ли подачи было утверждено, например, то самое позорное бюджетное правило СССР, когда половина налогов, собираемых в РСФСР, шла на развитие национальных республик, а саму РСФСР никто, при этом, не субсидировал. Не кроется ли в этом засилье латышей заговор, отложенным итогом которого стало крушение Советского Союза при Горбачеве, начавшееся по странному совпадению с отторжения Прибалтики? Ведь Литва, Латвия и Эстония первыми объявили о своем выходе из состава СССР в 1990 году. Именно они больше всех разгоняли миф об оккупации русскими союзных республик. Было у меня, что расследовать, помимо всего прочего. Но, я об этом пока молчал, а просто приказал Молотову организовать по партийной линии поездку того самого Ихи в Москву. Хотелось мне самому поговорить с ним, и, разумеется, я уже распорядился установить за этим человеком тайное наблюдение. Позже, когда за окнами здания на Лубянке уже наступила очередная снежная ночь, я, несмотря на усталость, не уезжал в свою кремлевскую квартиру, а, оставшись наедине с Эльзой, откровенно спросил ее, когда мы вместе прилегли на диване в моем кабинете после очередной любовной игры. «А как ты думаешь, почему сейчас среди руководства в России так много твоих соотечественников из Прибалтики?» «Это потому, что все мы революционные интернационалисты», — ответила она словами из лозунга. «Правда», — добавила, — «но, я не думаю, что наших слишком много». Мне кажется, что представителей других национальностей в руководстве Советского Союза гораздо больше. Много, например, южан, украинцев, грузин и армян. Но, больше всего все-таки евреев среди партийных руководителей, так мне кажется. Вот только мне это все равно. Я же тоже интернационалистка и считаю, что все люди равны. Национальность лишь устаревший формальный признак. Главное, это совсем не национальность, а способности самого человека. Выслушав мнение любовницы, я сказал: «Хаэм, а тогда скажи-ка мне, Эльза, как ты смотришь на то, чтобы вообще все национальности в СССР упразднить, а сделать единую запись? Например, ввести советскую национальность и везде в документах писать «советский человек». Ведь национальность – это анахронизм в стране, строящий коммунизм, где человек человеку друг, товарищ и брат. Не так ли? Ну, так, наверное, самое правильное. И почему никто до сих пор не догадался, одобрила она, а я развил собственную мысль. Тогда получается, что все национальные республики следует упразднить, чтобы СССР стал единым государством. Но, тогда все капиталисты обвинят нас, что мы ущемляем права национальности, попыталась возразить Эльза. Да и наплевать, сказал я, заткнув ей рот долгим поцелуем. Глава 36. Лежа рядом с Эльзой, я ловил себя на том, что после прилета из Казани даже не зашел поздороваться с собственной семьей. Молодая жена и маленький ребенок ждали меня в кремлевской квартире, но я, будучи в Кремле, не сделал ни одного шага в их сторону. В который уже раз я корил себя за то, что не испытываю ни к Аллочке, ни к маленькому Рудику тех чувств, которые должен питать к ним нормальный муж и отец. Вот только я и был не совсем нормальным в своем собственном представлении. Хотя бы по той причине, что я не являлся раньше Минжинским, а оказался в его теле совершенно неожиданно. И я не выбирал для себя именно эту семью, которая мне досталась. Я отдавал себе отчет, что мне тому, которым я был там, в своей прошлой жизни, прожитой мной в будущем, и стал тут, очутившись внезапно в январе 1928 года, гораздо ближе была Эльза. Опытная, опасная и умная, пусть не слишком красивая и молодая, но очень развитая для своего времени женщина, с которой я мог поговорить не только по работе, но и буквально обо всем на свете. Она всегда меня понимала, а если даже Эльза и не могла постичь до конца каких-то деталей, то всегда старалась, ловя на лету каждое мое слово и каждое желание. И я чувствовал, что именно она любит меня по-настоящему, самоотверженно и всей душой. С ней мне было легко, несмотря на всю чудовищную разницу между нами. Ведь она даже не подозревала, кто я на самом деле, как и то, что сама является для меня своеобразным гидом в этой реальности. И, если бы у меня был выбор, то я бы женился на ней, а не на Аллочке, с которой у меня имелось мало общего, зато был общий ребенок. Можно, конечно, развестись и честно платить алименты, но сейчас я не мог позволить себе ничего подобного. Иначе что обо мне подумают, если в газетах напишут, что новый исполняющий обязанности генсека внезапно бросил жену с маленьким ребенком и женился на своей секретарше? Это будет просто подарком для главреда «Правды» Бухарина, и авторитет мой точно пострадает. Потому я пока не собирался ничего менять, решив для себя, что жена будет и дальше встречать меня дома, оставаясь в неведении относительно конкурентки, а любовница, на работе, прекрасно зная, что у меня есть жена, но смирившись с этим. Ночь прошла тревожно, телефонные звонки следовали буквально один за другим, и мне удалось вздремнуть совсем ненадолго. Немного помог крепкий контрабандный кофе, подаренный Трелиссером, который заварила мне Эльза, и то, что я научился подкачивать энергию из окружающего пространства. Со всех сторон мне докладывали о проведенных операциях. В три ночи Трелиссер сообщил, что операция «Индюк» прошла успешно. В четыре начали отчитываться начальники отдела ФАКПУ, сообщая, где и сколько задержано активистов Троцкого. В пять утра Ворошилов доложил, что конница Буденного ворвалась в горки, просочившись через лес ночью следом за пехотинцами из дивизии имени Дзержинского, и подавление мятежа перешло в последнюю стадию. А в 6 утра Глеб Баки ввалился в мой кабинет вместе с конвоирами, притащив бледного испуганного человека, одетого в одну лишь ночную пижаму. То был Авель Янукидзе собственной персоной. Авель выглядел загнанным зверенышем. Когда его усадили на стул, приковав руки наручниками к ножкам предмета мебели, глазки его забегали, а окровавленный рот с осколками выбитых зубов в обрамлении кровоточащих губ, разбитых кулаками конвоиров, издавал какие-то невнятные звуки, в которых, прислушавшись, я разобрал слова. «Я не виноват, я не хотел». Но, Глеб перебил его стенание. «Вот, поймали гадину, вытащили его из постели любовницы, которая балерина в Большом театре, думал, что пересидит в ее квартире. Приказав конвоирам уйти, я поднялся со своего кресла и, подойдя к Янукидзе вплотную, заглянул в его желтоватые глаза пройдохи, сказав вежливо: «Что же подтолкнуло вас, Авель Сафронович, участвовать в убийстве своего друга Иосифа Виссарионовича? Рассказывайте все, как есть». Но, вместо рассказа, Янукидзе начал вопить: «Я не знаю, это не я». «Ну, а кто же уборщиц науськивал собирать сведения о караульной службе Кремлевского дворца? И кто передал бюст Ленина, начиненный взрывчаткой, для установки в коридоре возле кабинета Сталина? Разве не вы?» – спросил я, на что он вновь начал все отрицать, крича: «Я не виноват, мамой клянусь, это чудовищная ошибка». Потом он даже заплакал. Тогда Баки подскочил к Янукидзе сбоку, сжав кулак и намереваясь ударить его по лицу. Но я остановил начальника спека в последний момент. Перехватив его руку, занесенную для удара, я строго проговорил: «Этого делать не нужно, Глеб. Я собираюсь устроить публичный показательный процесс. Пусть все увидят, кто скрывался под личиной главного куратора советской академической науки». Тут вмешалась Эльза, которая выходила ненадолго в свою секретарскую приемную, откуда принесла короб из нержавейки, похожий на медицинский стерилизатор, сказав: «Битье подозреваемого – это грубый и устаревший метод дознания, характерный для царской охранки, а прогрессивный революционный следователь должен уметь действовать гораздо тоньше». С этими словами она открыла свою медицинскую коробочку, начав раскладывать на зеленом сукне моего рабочего стола напротив Янукидзе блестящие предметы: скальпели, ланцеты, зажимы, шприцы, иглы, стоматологические щипцы и прочие подобные инструменты, пояснив: «Вот, остался у меня хирургический наборчик с того времени, когда руководила Подольской губчик. Люблю иногда поиграть в жестокую медсестру». Я ужаснулся скрытым садистским наклонностям своей любовницы, которые она до этого момента успешно от меня скрывала, но вида не показал, понимая, что психика женщины подорвана суровыми испытаниями, сквозь которые ей пришлось пройти в годы бурной революционной молодости. Потому обратился я не к ней, а к Янукидзе. «Итак, Авель Сафронович, причитания вам не помогут. В ваших же интересах рассказать все честно». Но он продолжал что-то мямлить, по-прежнему утверждая, что не имеет отношения к покушению на Сталина и что, якобы, даже и представить не мог себе подобное. Тогда я попросил Эльзу выключить в помещении верхний свет, сесть на диван рядом с Глебом и посидеть какое-то время тихо. Затем я взял со стола блестящий ланцет и, поднеся его к настольной лампе, начал медленно и размеренно говорить: «Смотрите сюда, Авель, этот блестящий предмет в моей руке может причинить вам боль, но может и стать источником облегчения. Если вы не желаете боли, то просто внимательно смотрите на то, как этот предмет блестит, и я начну отсчет. Раз, и блеск металла в электрическом свете лампы успокаивает и поглощает все ваше внимание. Два, вы делаете выбор в пользу облегчения и засыпаете. Три, и вам непреодолимо хочется снять груз с души. Четыре, вы начинаете свой подробный рассказ, а мы вас внимательно слушаем. Мой гипноз, похоже, подействовал не только на Янукидзе, поскольку и Глеб с Эльзой сидели, словно завороженные, все то время, пока я проводил сеанс, поймав себя на мысли, что владею гипнотической техникой все лучше с каждым разом практического применения. А Янукидзе под гипнозом рассказал, что его шантажировал двоюродный брат Трифон Янукидзе, управляющий московского Газнака, где печатались деньги, тесно связанный с ближним кругом Троцкого. Этот Трифон, угрожая обнародовать материалы о связи Авеля с несовершеннолетними, заставил его шпионить через уборщиц любовниц за кремлевскими караулами, а потом вручил бюст Ленина, указав, в каком именно месте этот бюст следует установить. Вот собственно и все, что знал по делу Авель Янукидзе. В силу своего страха перед разоблачением собственных пороков, он никому не рассказывал о шантаже, подозревая, конечно, что готовится нечто нехорошее, но, поскольку Трифон не говорил и даже не намекал, что речь идет о подготовке убийства Иосифа Виссарионовича, то Авель, в силу своего скудоумия, решил для себя почему-то, что кто-то копает под кремлевского коменданта. Мысль о покушении на Сталина Авелю в голову даже не приходила, да и о том, что бюст Ленина, который дал ему Трифон, может быть начинен взрывчаткой, он тоже не подумал, решив, что это просто ценный экспонат. Выслушав показания Авеля Янукидзе, я разбудил его, дав установку изложить все рассказанное на бумаге, что он покорно и сделал. Как только я снял с него наручники, а Эльза с Глебом продолжали смотреть на меня так удивленно, словно бы видели перед собой не Минжинского с усами и в очках, а чудо чудное. Наконец, когда Авеля увели в камеру изолятора, Глеб высказался. «Признаться не знал, Вячеслав Рудольфович, что вы владеете подобными методами дознания. Вы же самый настоящий гипнотизер». А Эльза, убирая свои инструменты, добавила, улыбнувшись. «Да уж, куда там нам с Глебом до вас? Вы же просто наш советский Шерлок Холмс. Насколько я помню рассказы Артура Конан Дойля, которые читал, даже этот выдуманный великий сыщик не владел подобным умением, а использовал только дедукцию», заметил Баки. «Но, я быстро переключил их от рассуждения о литературе в практическую плоскость, дав указание. Трифона Янукидзе необходимо срочно арестовать. Глеб, бери оперативную группу и дуй к нему на квартиру. А ты, Эльза, оформи протокол допроса Авеля, как полагается». Трифон оказался не на квартире, а у себя на фабрике Газнака, где его и взяли как раз в тот момент, когда он вместе с красногвардейцами троцкистов собирался вывести новенькие, только что напечатанные советские деньги на трех грузовиках, задумав, таким образом, крупнейшие ограбления в истории молодого Советского Союза. Когда оперативная группа КПУ ворвалась на фабрику, грузовики уже стояли под погрузкой, и красногвардейцы-троцкисты нагружали их деньгами, а всем рабочим фабрики в этот день был предоставлен внеочередной выходной. Сразу же вспыхнула перестрелка. Красногвардейцев было больше, чем чекистов. Но чекистам помогло то, что все бойцы оперативной группы, предназначенной для захвата особо опасных преступников, по моему приказу были вооружены не только обычными револьверами, но и автоматами конструкции Томпсона. Чикагские пишущие машинки не подвели и на этот раз. В короткой перестрелке 8 красногвардейцев удалось ликвидировать, а еще 4 скрутили ранеными. Сам Трифон Янукидзе пытался убегать по крышам, отстреливаясь, но поскользнулся, упал и сломал левую ногу. Его сразу отвезли в лазарет Лубянки, где Трифона разговорили, дали показания и арестованные красногвардейцы. Из их признаний следовало, что за подготовкой покушения на Сталина стоял сам Троцкий, который не только привлек Блюмкина, как исполнителя, но и возложил подготовку покушения на бывшего наркома внутренних дел СССР Александра Белобородова, который втихаря ради этого вернулся с Урала, прислав в помощь Блюмкину одного из своих ликвидаторов, человека небольшого роста из криминальных личностей, чем-то сильно обязанного лично Белобородову. Этого отморозка незадолго до покушения троцкисты внедрили в Кремлевский дворец в качестве помощника истопника. Вот только где искать теперь Белобородова и того помощника истопника, ловко орудовавшего ножом, никто не знал. На работе убийца после покушения больше не появлялся, его адрес оказался вымышленным, а документы были подделаны с высочайшей степенью достоверности. Впрочем, все остальные детали после ареста и признаний Трифона встали на место. В любом случае, судить, как заказчика и главного организатора преступления, следовало Троцкого. По его же распоряжению Трифон собирался вывести деньги с Газнака, чтобы припрятать их на одном из промышленных складов на юге Московской области до того момента, как их заберут посланцы штаба троцкистов. Но кое-какие планы Льва Троцкого мы все-таки сорвали. Эпилог. После трудной ночи, которая, впрочем, решила многое, я связался по телефону с Борисом Шапошниковым. Он находился дома на больничном, но уже чувствовал себя значительно лучше, выразив готовность немедленно вернуться на службу. Он удивился, что я теперь за генсека и назначаю его исполняющим обязанности начальника генштаба Аркада предстоящего утверждения на Политбюро в качестве полноправного главного генштабиста. Я сразу сказал, что готов предоставить Борису Михайловичу возможность набрать себе в заместители любых военспецов, пусть даже и бывших царских офицеров. Главное, чтобы критерием отбора стала их компетентность в военном деле, а не карьерные показатели. Тогда Шапошников тут же назвал мне Свичина, Лебедева, Слащева и еще нескольких толковых военных из бывших царских офицеров. А я порекомендовал ему отозвать из Монголии на какую-нибудь должность в генштабе Георгиевского кавалера из драгун Константина Рокоссовского. На что Шапошников согласился, но наверняка подумал, что я пытаюсь пристроить на хорошее место какого-то своего дальнего родственника из поляков. Я же, К своему стыду, до сих пор не пообщался ни с одним из настоящих родственников Минжинского, даже с родными сестрами и с детьми от прошлых браков. Впрочем, я сознательно избегал общения с ними, чтобы не раскусили, что под привычной им личиной скрывается другой человек. Разумеется, я имел возможность загипнотизировать их, если уж начнут беспокоиться. Вот только я до сих пор не знал, на всех ли людях срабатывает мой гипноз. После телефонного разговора с Шапошниковым я позвонил в Кремлевскую клинику, поинтересовавшись состоянием Сталина. Дежурный врач сообщил, что состояние его тяжелое, но стабильное, и сейчас Иосиф Виссарионович спит. Прикинув, что необходимо потом проведать генсека лично, я заглянул в утренние газеты, которые внесла в кабинет Эльза. На первой полосе «Правды» огромными буквами выделялись заголовки. «Троцкистская оппозиция совершила коварное покушение на жизнь товарища Сталина». Чуть ниже. «Товарищ Сталин выжил после покушения и находится на излечении». Далее буквами поменьше. «Временно исполняющим обязанности генерального секретаря ЦК назначен товарищ Минжинский». Пробежав глазами газетные полосы «Правды», я связался с Бухариным. Он был мне неприятен, но наживать откровенного врага в его лице мне все-таки не хотелось. Потому поблагодарил его по телефону за то, что он своевременно опубликовал известие о последних событиях. При этом я отметил, что он взял ответственность за публикацию на себя. Ведь, насколько я знал, никто из политбюро Бухарину пока ничего публиковать не поручал. Бухарин ответил мне сухо, мол, всегда пожалуйста, быстро повесив трубку. Я же отметил про себя, что в «Правде» он все же не рискнул ни единой строчкой упомянуть о троцкистском мятеже в Горках, хотя о том, что Тухачевский неожиданно скончался от инфаркта, заметку все-таки втиснул. Из чего я сделал вывод, что у Бухарина имеются информаторы в генштабе. Ведь пока больше никто, кроме генштабистов, не считая Трелиссера и самого ликвидатора, не мог знать о происшествии, случившемся накануне поздно вечером. Позвонив Молотову, я поделился с ним последними новостями и предложил организовать по партийной линии пропаганду всеобщего перехода на трехсменный график работы предприятий, немедленно начав воплощать этот график на практике в плане индустриализации. Я понимал, что промышленное оборудование при работе в три смены будет сильнее изнашиваться, но, учитывая, что надвигался мировой кризис капитализма, который назовут Великой депрессией, меня износ имеющегося оборудования отечественных предприятий не пугал, поскольку я собирался использовать в скором будущем уникальную возможность максимально дешево для СССР приобрести оборудование в той же Америке целыми заводами для всех важных отраслей, а заодно и переманить к себе лучших специалистов. Упомянул я Молотову и о том, что необходимо наращивать трудовую дисциплину. И вообще, партийцам нужно делать побольше практических дел и говорить поменьше пустых слов. Тогда и в народе их больше уважать будут. Для увеличения производительности труда всех пьяниц, прогульщиков, летунов и прочих нарушителей трудовой дисциплины я предложил высылать осваивать Сибирь не по суду, а сразу по решению месткомов предприятий после второго строгого выговора с занесением в личное дело. Причем, оформлять это следовало не как репрессивные меры, а просто в качестве обязательной рабочей командировки на определенный срок на стройке коммунизма с предоставлением на месте койки в бараке. А если нарушитель дисциплины отказался, то сразу увольнять его или ее с пометкой в трудовой книжке, которые я тоже предложил Молотову ввести повсеместно. Их уже пытались вводить с 1918 года, но в 1922 году отменили, заменив простенькими расчетными книжками. И если снова сделать трудовую книжку обязательным документом, записи в котором легко перепроверить, тогда ссыльные отправятся в далекие края по решению трудовых коллективов и никуда не денутся, поскольку в книжке будет соответствующая запись, законодательно обязательная к исполнению. А если нарушитель проигнорирует решение трудового коллектива, то останется без зарплаты и без талонов на дефицитные товары, которыми, по моей мысли, каждое предприятие должно стараться удерживать своих работников. Иными словами, я предлагал постепенно организовывать на советских предприятиях здоровую корпоративную атмосферу, чтобы каждый честный работник мог со временем гордиться принадлежностью к своему коллективу, и чтобы сам коллектив решал гораздо больше, чем было в моей прошлой жизни. Так что вся власть советом на предприятиях. А если коллективы станут сами жестко бороться с нарушениями, тогда никто потом не свалит на чекистов проведение массовых репрессий. Ведь решения будут принимать трудовые люди на своих собраниях, то есть сам народ. Молотов выслушал меня внимательно, совсем соглашаясь. После Молотова я позвонил Рыкову, предложив ему оставить пока в покое Непманов, установив предел их личного обогащения жестким прогрессивным налогом. Еще предложил председателю совнаркома убрать с мелкого бизнеса лишние проверки, чтобы, наоборот, развивать его и поощрять. Высказал и мысль, что весь самый крупный бизнес должен контролироваться государством, чтобы у государства находились контрольные блокирующие пакеты акций, а государственные представители в советах директоров обладали бы правом решающего голоса. Еще я объяснил Рыкову, что надо бы внедрять плановую экономику с хорошо налаженной обратной связью, чтобы планы не склоняли к припискам на местах, а отражали бы реальные потребности на ту или иную продукцию, и что необходимо развивать повсеместно в Советском Союзе не только электрификацию, а также дорожную сеть. Причем, между самыми важными промышленными центрами нужно строить скоростные трассы с большой пропускной способностью. Упомянул я и о том, что думать нам надо, как бы поскорее найти и запустить в эксплуатацию новые месторождения полезных ископаемых. К тому же, нужно не бояться привлекать иностранных специалистов ради строительства автомобильных, авиационных и радиотехнических заводов, которые СССР сам построить быстро не сможет, и следует ускоренно оснащать иностранными станками производства, выпускающие станки и оборудование для того, чтобы в недалеком будущем молодое поколение отечественных специалистов, обученных на первых порах теми же иностранцами, могло уже самостоятельно налаживать новые производственные мощности и технологические цепочки на отечественной материально-технической базе. Еще я сказал Рыкову, что в сельском хозяйстве нельзя скопом под одну гребенку грести всех кулаков. Наоборот, крепких хозяйственников надо назначать председателями колхозов, а сами эти колхозы создавать не разрушая, а дополняя успешные хозяйства имуществом и силами остальных колхозников. А вот спекулянтов, придерживающих урожай ради барышей, надо раскулачивать безжалостно, высылая подальше. Вместо этих посредников-паразитов нужно вводить государственные заготконторы, которые будут скупать урожай для хранения и дальнейшей переработки напрямую и по приемлемым для крестьян ценам, постепенно создавая крупные государственные сельскохозяйственные холдинги, которые станут поддерживать баланс на государственном уровне между интересами производителей сельхозпродукции, ее переработчиками и ее потребителями. И Рыков тоже, в основном, со мной соглашался. Больше часа я потратил на телефонные разговоры, одновременно завтракая бутербродами, которые подала мне на подносе Эльза к чаю. Разумеется, я проинформировал Молотова и Рыкова о ходе расследования покушения на Сталина, о том, что Янукидзе был найден у любовницы, что он организовал наблюдение за караулами и доставку взрывчатки, но сделал это не по своей воле, а следуя на поводу у шантажиста, давившего на Авеля из-за его связей с малолетками. И тот самый шантажист по имени Трифон сыграл гораздо большую роль в организации покушения, не только использовав Авеля, что называется, в темную, но и пытаясь организовать похищение из Газнака огромной суммы денег. А за Трифоном стоял бывший нарком внутренних дел, на квартире которого прятался Троцкий до отправки в ссылку. Последний и был главным заказчиком преступления. Пока я разговаривал по телефону по одной линии, Ворошилов доложил мне по другой, что горки взяты под контроль и зачищены конницей Буденного и моими дзержинцами. Как только Глеб Баки вернулся с задания, привезя на Лубянку арестованного Трифона Янукидзе и его подельников, мы поехали на место недавнего сражения с мятежниками. Нам хотелось убедиться на месте, что мятеж подавлен, а все его участники ликвидированы. Ворошилов с Буденным встретили нас там, сразу доложив, что с мятежниками справились, а их командир Роберт Эйдеман арестован. Но нашему взору предстала безрадостная картина. Усадьба была разгромлена артиллерийским огнем, главное здание и северный флигель сгорели. Верхняя часть водонапорной башни была разрушена прямым попаданием снаряда крупного калибра. Повсюду виднелись снарядные воронки, валялись обломки кирпичей, досок и мебели, раскиданные взрывами, а также прочий мусор. Лужи крови на снегу в разных местах красноречиво свидетельствовали о немалых потерях. В хозяйственном дворе буденовцы все еще приносили и складывали в ряд своих погибших для последующей погрузки на грузовики, которые должны были скоро подъехать, чтобы отвезти павших на кладбище. А тела убитых мятежников до сих пор лежали неубранными. Впрочем, на сильном морозе, который стоял в этот день, быстрое разложение им не грозило. Посмотрев на печальное зрелище, я спросил, не удалось ли освободить кого-нибудь из чекистов, захваченных в плен троцкистами, на что Будённый отрицательно покачал головой и лично отвел нас в подвал единственного уцелевшего флигеля показывать наших убитых сотрудников. Мы с Глебом ужасались, глядя на обезображенные трупы девушек из службы прослушки и на трупы поварих, которых троцкисты тоже не пощадили, расстреляв, как и мужчин. Еще одним очень плохим известием стало для нас то, что, как выяснилось, вся верхушка троцкистов и сам Троцкий вместе с семьями сбежали из горок по южной дороге еще в первую ночь мятежа, а все вооруженное сопротивление было, оказывается, лишь прикрытием для их побега.